Первая книга Моисея. Бытие. Глава первая. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля была пуста и пустынна. Тьма была над пучиной, и Дух Божий веял над водами. И сказал Бог: «Да будет свет». И появился свет. Бог увидел, как хорош свет, и отделил его от тьмы. Дал свету имя «день», а тьме имя «ночь». Настал вечер, настало утро, первый день. И сказал Бог: «Пусть средь воды будет свод, разделяющий воды надвое». И стало так. Бог создал свод и отделил воды под сводом от вод над сводом, и дал своду имя «небо». Настал вечер, настало утро, второй день. И сказал Бог: «Пусть воды, что под небом, соберутся вместе, и покажется суша». И стало так. Воды, что под небом, собрались вместе, и показалась суша. Бог дал суше имя «земля», а собравшимся водам имя «моря». И увидел Бог, как это хорошо. И сказал Бог: «Пусть земля порастет растениями, травами, которые будут давать семена, и деревьями разных видов, которые будут давать плоды с семенами». И стало так. Земля породила растения, травы разных видов, дающие семена, и деревья разных видов, приносящие плоды с семенами. И увидел Бог, как это хорошо. Настал вечер, настало утро, третий день. И сказал Бог: «Пусть будут светила на своде небесном, чтобы отделять день от ночи, указывать сроки, отмерять дни и года. Пусть светят они с небесного свода и освещают землю». И стало так. Бог создал два больших светила: большее, чтобы оно управляло днями, меньшее, чтобы оно управляло ночами, и звезды. Бог поместил их на своде небесном, чтобы они освещали землю, управляли днями и ночами и отделяли свет от тьмы. И увидел Бог, как это хорошо. Настал вечер, настало утро, четвертый день. И сказал Бог: «Пусть вода кишит живыми существами, а над землей по своду небесному пусть летают птицы». И Бог сотворил огромных чудищ морских и разные виды живых существ, которые снуют и кишат в воде, и разные виды крылатых птиц. И увидел Бог, как это хорошо, и благословил их: «Будьте плодовиты и многочисленны, заселяйте воды морей, а на земле пусть будет много птиц». Настал вечер, настало утро, пятый день. И сказал Бог: «Пусть земля породит разные виды живых существ, скот, мелкую живность и разные виды зверей». И стало так. Бог создал разные виды зверей, скота и всякой живности, которая снует по земле. И увидел Бог, как это хорошо. И сказал Бог: «Создадим человека, наш образ и наше подобие, чтобы он господствовал над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всею живностью, которая снует по земле». Бог сотворил человека, образ свой, Божий образ он сотворил, мужчину и женщину сотворил. И благословил их Бог такими словами: «Будьте плодовиты и многочисленны, заселяйте землю и покоряйте ее, господствуйте над рыбами морскими и над птицами небесными и над всеми животными земли». И сказал Бог: «Я отдаю вам в пищу все травы с семенами, какие есть на земле, и все деревья, приносящие плоды с семенами. А зверям земным, и птицам небесным, и живности земной, всем, в ком дышит жизнь, я отдаю в пищу зелень растений». И стало так. Бог оглядел свое творение. Все оно было очень хорошо. Настал вечер, настало утро, шестой день.